Андрогены. Группа мужских половых гормонов. Тестостерон, дигидротестостерон. Андрогены стимулируют образование сперматозоидов, сперматогенез, и выделение компонентов спермы, обеспечивающих их жизнеспособность. Играют чрезвычайно важную роль в формировании и поддержании полового влечения, а также в обеспечении полового поведения.